Глава 30. Когда я вернулся домой, то увидел картину, порадовавшую мой глаз. Хината с Миями занимались уборкой. По комнатам летал какой-то пух, перья, творился полный разгром, который некоторые почему-то называют наведением порядка. Хината пылесосила, Миями протирала пыль. Люблю смотреть, как другие работают. «Я дома! Хаюшки!» «Привет!» «Ну, не буду вас отвлекать, я в игру!» Попытался я сходу навострить лыжи капсуле. «Стоять!» Эх, не прокатило. Ну надо же, как синхронно. Неужто и меня припахать решили? Я сходу попытался придумать какую-нибудь отмазку. Может, больным прикинуться? Закосить под аппендицит, например? Я на несколько секунд задумался. «Не, нафиг. В больницу еще отправят, а там вполне могут и отрезать что-нибудь ненужное. Не стоит оно того. Стоп! Я же и так инвалид. Так что они больного человека запрячь решили?» Я преисполнился праведного негодования. «И не стыдно вам?» С видом великомученика обратился я уже к почти вплотную подошедшим ко мне девушкам. Те застыли каменными изваяниями. «Я же ведь к вам со всей душой подобрал, обогрел, приютил. И вот так вы решили мне отплатить за доброту мою сердечную?» «Но, Син...» — неуверенно начала Мияме. «Никаких «но», — решительно оборвал я. «Запомните, когда вешаете кому-нибудь лапшу на уши, главное не останавливаться и не давать противнику перехватить инициативу». «Мне пора в игру, а вы тут подумайте над своим поведением». И опять собрался рвануть капсуле. «Подожди, Синдзи, ты не можешь сейчас так нас оставить. Мы тут с Хинатой место себе не находим, не знаем, как тебе все рассказать, а ты, оказывается, все знаешь и собираешься при этом сбежать в игру. Так же нельзя». «Нельзя больного человека к уборке припахивать ни с того ни с сего. Остальное все можно». Я лихо развернулся на коляске и попытался рвануть, но тут же был перехвачен Хинатой. «Стоять? А при чем здесь вообще уборка?» Невозмутимо поинтересовалась она, намертво вцепившись в коляску. «При том, что грешно больного человека к непосильному труду привлекать». Недовольно проворчал я, прекратив бесплодные попытки вырваться. «От хина ты так просто не сбежишь». «Так ты что, решил, что мы тебя к уборке решили привлечь?» — догадалась она. «Ну да, а разве нет?» «Нет», — вздохнула она. «Мы о совсем другом хотели с тобой поговорить. О том, что мы шпионим за тобой по заданию Шина. Нам очень жаль и неудобно перед тобой, Син». «Ах, так вы об этом!» — облегченно выдохнул я. «Слава богу, что не уборка!» «А я уж решил, что вы сейчас какой-нибудь фигней меня привлечете, типа мытья посуды или протирание пыли. А то этой ерунде я уже давно знаю, так что предлагаю вам вернуться к своим делам. Вам к уборке, а мне в игру. У меня там дел полно». «В смысле ты все знаешь?» Им, блин, точно следовало бы в хор идти или на синхронное плавание. У них определенно есть некие задатки и для того, и для другого. «В прямом», — коротко и лаконично ответил я и закрутил колесами. «Так значит, я тут дергаюсь, переживаю, нервничаю из-за того, что не знаю, как тебе в этом признаться и как ты на это отреагируешь, места себе не нахожу, а ты все знаешь! Ах ты, гад мелкий!» — раздался грозный рык Мияме. Я ускорился, тонко прочувствовав момент, что сейчас не время вступать в дискуссию на тему того, что я вовсе не мелкий, а молодой растущий организм. «Куда? Стой, мерзавец!» Спустя полчаса времени, пары разорванных об меня подушек и одной сломанной, а пятую точку Мияме деревянной линейки, мы, наконец, зарыли топор войны и сели за стол переговоров, где Мияме с Хинатой за чашкой чая и рассказали мне подробно о своей шпионской деятельности. «Ну вот, теперь ты все знаешь». Мияме поставила пустую чашку на стол, Хината тут же налила ей добавки. «Только одно непонятно. Ты-то откуда это узнал?» «Да что тут непонятного?» Я задумался и после недолгих размышлений решил пока не раскрывать все карты. С этим с самого начала все было ясно. Я же не полный идиот. Две молодые красивые девушки приезжают ко мне сразу после того, как я принял решение покинуть игру и поругался с лидером. «Даже дурак дважды два сложит». «Да, но...» — наморщила лоб Мияме. «Почему ты тогда не выгнал нас сразу, как мы пришли, раз обо всем догадался?» На то были свои причины, я слегка улыбнулся. Вид у недоумевающей Мияме был довольно забавный. Да и Хината довольно впечатляющую речь произнесла. Я даже поверил. «Вот оно что. Даже легче как-то на душе стало. Что-то устала я от всех этих шпионских игр. Зато теперь можно спокойно уволиться и выбросить все это из головы». Мияме облегченно выдохнула и откинулась на спинку стула. «Не вздумай», — тут же вскинулся я. «Этак она мне всю игру поломает». «А, в смысле?» «Если вы с Хинатой скажете Шину, что больше не будете шпионить за мной и увольняетесь, он тут же найдет кого-то другого, о котором мы не будем иметь ни малейшего представления, а то и ни одного. Учитывая, что мы собираемся делать клан, нам нужно расширяться и привлекать новых игроков. Службы безопасности у нас нет, проверить мы их не сможем. Под подозрением придется держать всех. Не факт, кстати, что он уже не нанял еще кого-нибудь, кроме вас. Ну да ладно. Об этом мы потом еще подумаем. Плюс сейчас у нас есть отличная возможность поиграть с Шином, подкидывая ему разную дезинформацию. Так что пока пусть все будет так, как есть. Не надо торопиться», — подмигнул я девчонкам. «Ну ладно», — вздохнула Мияме. Хината привычно лишь слегка кивнула. «Что-то они совсем захандрили. Надо их слегка взбодрить». «А что может лучше всего взбодрить девушек?» «Ну, конечно же, шопинг. И не простой шопинг, а покупка дома. Пусть и в игре». «Дамы, хватит сидеть в тоске и печали. Нас ждут великие дела!» Тут они посмотрели на меня с некоторым скепсисом. Мол, где я и где великие дела? «Нам пора идти в игру покупать дом». «Ого!» «Урашечки!» «Ну и развалюха!» Разочарованно протянула Мияме. Хината ничего не сказала, но потому, с каким недоверием она смотрела на дом, было понятно, что она того же мнения. Да что греха таить, я и сам был согласен с этим. Кто ж знал, что цены на дома в этом захолустье будут такими космическими? Самый простой дом на окраине стоил 10 тысяч золотых. Это, блин, 5 штук баксов. А в центре стоимость доходила до 50 тысяч золотом. И это в самом обычном захолустном городишке. Что же будет в столице? А ведь нам придется рано или поздно туда перебираться и где-то рядом с ней строить или покупать клановую цитадель, что, чувствую, больно ударит меня по карману. Именно потому, что в скором времени нам отсюда переезжать, я и решил остановиться на самом дешевом найденном варианте. Всего 3000 золотых за двухэтажный разваливающийся домик. Я уже думал о том, что, может, вообще ничего не покупать тут, но, поразмыслив, решил, что временная база все же нужна. Людей надо набирать, как-то организовывать. Хранилище, опять же. На крайняк продам его потом, да и все. Может, даже в плюс выйду. Надо только чуток подремонтировать. Тут Хината попыталась открыть дверь, и та упала вместе с косяком. Да. Ну или не чуток. «Хината, будь добра, узнай, сколько будет нам стоить привести этот дом в порядок и проконтролируй процесс ремонта, пожалуйста». Хината лишь кивнула в ответ. «Мияме, пока Хината занята ремонтом дома, на тебе организационные моменты. Проследи, пожалуйста, чтоб народ не простаивал. Организуйте еще несколько рейдов. Я напишу Айлии, что на ней прием в клан новичков». «Окейушки, а ты чем займешься, Син?» «А мне нужно кое-что проверить». «И, пожалуйста, следи за своей речью. Никаких настоящих имен в игре и разговоров о реале, даже когда мы одни». «Хорошо, Кео». «Вот и молодец». Закончив раздавать указания, я решил наконец уединиться в ближайшем лесу. Пора было кое-что проверить из новых божественных умений. «Чёртовы нубы! Ну везде пролезут, нигде от них не скрыться!» — ворчал я. С уединением возникли некоторые проблемы. Игроки были буквально везде. Я залез уже в какие-то совсем несусветные дебри, уйдя от города на добрые десяток километров. Лез в самую дремучую чащу. Забрался в какое-то болото. Но они и тут были. За пиявками они, видите ли, пришли. Твою мать! Какая-то зубастая гадость впилась мне в ладони, и я с воплем отодрал ее и отшвырнул в сторону. «Вы отравлены. Ваше здоровье будет убывать со скоростью 10 хп в секунду в течение 60 минут или до приема антидота». «Вот только этого мне еще не хватало для полного счастья. Естественно, никакого антидота у меня не было. Я прикинул запас зелий здоровья, 2 десятка средних и 3 больших. Нормально, вроде должно хватить, если больше не встряну никуда. И чего я вообще сюда полез? Проверил бы все в городе. Все равно же все команды через интерфейс выдаются, и муравьев можно было бы просто не призывать, а издалека поуправлять. Хотя нет, правильно я все сделал. Все-таки надо проверить там, где меня никто не увидит. А то мало ли какими спецэффектами наградит меня система, когда я использую умение. Или у игроков, находящихся рядом, какое-нибудь оповещение появится, что рядом происходит божественное вмешательство. Оно мне надо? Лучше все сначала одному проверить. Да и дальше стараться прибегать к ним там, где меня никто не спалит. От греха подальше. Еще через полчаса хождения по болоту я уже был на все готов плюнуть и свалить отсюда. Но со свалить тоже были проблемы. Свитка телепортации у меня не было. И единственный вариант быстро вернуться в город был только через полет на точку возрождения, чего я категорически не хотел. Включенные на 30% болевые ощущения, тоже, знаете ли, не так уж и мало. Я упрямо брел по трясине вперед, четко придерживаясь одного направления, не обращая уже никакого внимания ни на пиявок, ни на комаров, тучей кружившихся вокруг меня. Мне все равно приходилось регулярно пить зелье здоровья в борьбе с отравлением, так что их мизерный урон на общее состояние моего здоровья практически никак не влиял. Монотонный шаг навеял на меня состояние какого-то отупления, так что я даже не сразу понял, что уже иду по суше. Я огляделся и понял, что нахожусь на небольшом островке, поросшем травой и десятком невысоких деревьев. По центру этого небольшого островка находился огромный камень, метров 3 высотой и с десяток в обхвате. Я подошел к нему, и перед глазами внезапно выскочило уведомление. «Внимание! Вы попали на остров проклятого капитана. Больше 100 лет тому назад имя капитана Яга гремело по всем морям и океанам. Его корабль «Черный призрак» внушал ужас одним своим видом и не знал поражений в морских схватках. 1000 пиратов мечтали заслужить честь ходить в битвы под флагом капитана Яга. Он одержал победы более чем в 100 морских сражениях и скопил немыслимые богатства за время своей пиратской карьеры. Говорили, что он продал свою душу дьяволу, после чего и стал непобедим на море. Гордыня завладела им. Однажды ему стало мало морских побед, и он решил завоевать себе собственное королевство. Одной темной ночью 5000 пиратов под его предводительством напали на небольшое королевство Дримхейм. Пираты не щадили никого, подавляя малейшее сопротивление граждан на своем пути. Когда они подступили к королевскому дворцу, навстречу к ним вышел один человек, всего один, старый маг Гран. Он и остановил пиратов, обрушив на них настоящий Армагеддон. 1000 камней обрушились на головы пиратов, уничтожив большую их часть. Уцелевшие пираты в панике бросились к своим кораблям, которые оказались уже сожжены. Пиратов переловили и, заковав в кандалы, отправили на пожизненную каторгу. Но ни среди уцелевших пиратов, ни среди мертвых капитана Яга так и не нашли. Ходят слухи, что маг Гран не стал его убивать, но наградил своим особым проклятием. Уже 100 лет никто не видел больше капитана, но его многочисленные сокровища по-прежнему закрыты в этом мире, и горе тому, кто их находит. Сокровища проклятого капитана и сами стали проклятыми. Внимание, вам повезло. На этом небольшом островке находятся сокровища. Внимание, вам не повезло. Вы попали в зону действия ауры проклятых сокровищ. Если в течение 3 часов вы не найдете сокровища, вы получите дебаф к интеллекту минус 25% на 1 месяц. Подсказка. Рядом с тем местом, где зарыты сокровища, находится знак... «Стрелка, указывающий на него». «Да ну нафиг!» — вырвалось у меня. «Просто шикарно! Именно этого мне и не хватало для полного счастья. Дебафа на интеллект, который в настоящий момент должен стать моей основной характеристикой. И где мне тут их искать?» Я огляделся. Остров сразу показался не таким уж и маленьким. 100 метров в диаметре. «Да тут их с неделю можно искать!» Ладно, хватит время терять, надо начинать поиски. Первым делом я, естественно, решил осмотреть тот здоровый камень. Он был весь покрыт какими-то выемками и трещинами, и на его осмотр я убил целых полчаса. Ничего не нашел, конечно же, это было бы слишком просто. Я начал метр за метр по спирали от камня осматривать остров. За час я осмотрел чуть больше трети. и не смог бы дать 100-процентной гарантии, что что-то не пропустил. У меня оставалось еще полчаса времени, но меня стали терзать смутные сомнения, что подобным образом я за оставшееся время ничего не найду. Надо искать какой-то другой выход. А если... Я зарылся в интерфейс, где оно там... Так. Чтобы привлечь муравьев к поиску скрытого, надо для начала выяснить, есть ли тут вообще муравьи. Для этого надо открыть специальную карту «Взгляд Бога». Твою ж... Перед глазами появилось что-то напоминающее ночное небо, усыпанное сотнями тысяч звезд. Присмотревшись, я увидел, что эти звезды перемещаются. Ага, все понятно. Это карта нахождения муравьев в текущей локации без детализации. Огромное полотно. Я так до посинения буду что-то искать тут. О! Показать мое текущее местоположение. Отлично, то, что надо. На карте приблизился кусок с моим островом, на котором горело около сотни звездочек муравьев. Что там дальше? Для активации поиска скрытого выделите мысленно участок, на котором необходимо произвести поиск. Я выделил. Стоимость активации умения – 100 единиц маны. Время действия умения – 5 минут. За каждую минуту действия будет списываться 100 единиц маны до окончания времени действия умения или до нахождения тайника. Я прикинул запасы маны. Пойдет, это еще по-божески. Хорошо еще, что я во время выбора дома заглянул в лавку зельевара и прикупил пяток зелий на ману. Я нажал кнопку активации и стал ждать. Звездочки на карте засуетились и стали перемещаться более активно. Через 5 минут появилось сообщение, что время действия умения закончилось. Тайники не найдены. А это оказалось не так просто, как я думал. Я активировал умение еще раз. Через полчаса я распрощался с последней склянкой на ману и с грустью следил за оставшимся временем действия умения. За минуту до окончания его действия неожиданно выскочило уведомление. Время действия умения прекращено. Найден тайник. Я мысленно скрестил пальцы и посмотрел на карту. Несколько муравьиных точек в северной части острова призывно моргали, образовав небольшой неровный овал. Я поспешил туда. Подходил я очень осторожно, внимательно смотря под ноги, чтоб, не дай бог, не раздавить никого. «Ага, вот они, мои хорошие». Я отметил участок, который они выделили, несколькими камнями и внимательно огляделся. Ничего похожего на знак не было. Муравьи, не дожидаясь команды, разбежались. «Ну и ладно», — решил я. «Пофиг на этот знак, главное место нашел, лишь бы это было оно». Времени оставалось меньше получаса, если это не оно, на новые поиски времени уже совсем не будет. Я достал из инвентаря один из кинжалов и начал копать, попутно убирая траву. Неожиданно я заметил от одного широкого стебля какое-то свечение. Присмотревшись, я обнаружил на его нижней части искомый знак. Охренеть, я бы эту подсказку в жизни не нашел, если бы не знал, где искать. Одно радует, теперь хоть точно понятно, что я не ошибся с местом. Я удвоил усилия, и минут через 5 кинжал обо что-то звякнул.